136. Матерь Агни-йоги. Ощущение тягости текущего часа показывает, как велико мировое нагнетение. Его выбросить из сознания невозможно, ибо отгородиться от действительности не может прозревшее сердце. Вопрос не в этом, а в том, как встретить достойно и стойко переднюю волну. Много их еще будет, и готовность и силу надо найти, встречать каждый удар, как это подобает воину света.